Поиграв с органом, излучающим свет, который Варга разместил в середине лба промеж глаз, она обнаружила, что может мысленным усилием его включать и выключать. Приспособившись к использованию, отключила светоч и пошла по дуге, нацеливаясь на юг. Тейлор собиралась держать такой курс, пока не окажется где-то на широте Бостона, после чего направиться к суше, после чего сбавить ход и прокрасться в Брактон-Бей. Оставалось надеяться, что это сбросит с хвоста любого, кто попытается за ними проследить. Движение воды замедлялось, но глубина уверенно росла, пока она шла вдоль дна. Полудемон ощущала, как оно резко обрывается где-то дальше, вероятно, это была кромка континентального шельфа. Тейлор, довольная, приняла вправо, вновь вытянулась и продолжила движение. По данным газ-призрак сменил курс на южный и уходит в глубину, доложила дракон, пока самолет пронзал воздух, стремительно нагоняя загадочный объект. Прошел прямо над одним из гидрофонов, и я получил акустическую сигнатуру хорошего качества. Очень странную, вообще никаких механических звуков, хотя это определенно какой-то тип суперкавитирующего гидродинамического двигателя. Я бы сказала, чрезвычайно эффективного. Данные показывают минимальные значения для сопротивления обшивки и возмущенного потока. Ничего подобного нет нигде в записях. Курс означает, что оно направляется к конусу выноса реки Святого Лаврентия. Это ближайшая кромка континентального шельфа. Если объект пройдет эту точку, глубина воды очень быстро превысит 8000 футов. Насколько глубоко может уйти зонд? Оружейник просматривал пересылаемые данные и сверял разные морские карты на другом мониторе. Определенно не так глубоко, признала женщина. Хорошо, если корпус не разрушится до 3000 футов. Не было времени построить корпус, устойчивый к действительно серьезному давлению. Впрочем, я улучшаю оставшихся двух дронов по обновленной спецификации на базе последние пары часов. Они же изначально предназначались для окрестностей Брактон-Бей. Я думала, что резерв глубины в 2000 футов более чем достаточен. Согласен, я не критикую твой проект, просто отметил возможную проблему. Мирно отозвался Колин, вызвав улыбку у подруги. Знаю, не волнуйся, дракон проверил расстояние до объекта. Я собираюсь заскочить на пару миль перед ним и выпустить зонд, он и близко не настолько быстр, чтобы угнаться. В лучшем случае, если принять, что оно не изменит курс, мы поймаем смазанный образ, когда оно будет проплывать мимо. Если повезет, сможем идентифицировать объект. Прекрасно, звучит здорово. 2 минуты до сброса, затем у тебя 3 минуты, чтобы погрузиться на 1018 футов. Это прогнозная глубина, если оно придерживается текущего режима погружения, в этих координатах, женщина перекинула нужные данные. Приготовься, или нам придется проделать все сначала. Герой кивнул, выжидая. 10 секунд, начало отсчет дракон. 5, 4, 3, 2, 1. Когда она резко замедлилась и зависла, зонд полетел вниз. От узников сзади донеслась новая порция приглушенного мата, что заставило женщину немного устыдиться замеченного приятного чувства. Святой и его дружки ей действительно ни на бит не нравились. Дрон на линии, погружается по переданным координатам, рассеянно произнес Колин, возясь с контрольной панелью перед собой. 400 футов и погружается. 500, продолжил он. 1018 футов, камера и свет направлены на прогнозируемое местоположение объекта. Минута до контакта. Дракон продолжила следить за данными. Загадочный объект не замедлил приближение, направляясь прямо к зонду. Это еще что? Озадачилась Тейлор, заслышав, как что-то издает воющий звук где-то впереди. Звучит как машина, как маленькие пропеллеры. С того же места донесся слабый отблеск, что-то погрузилось на их глубину. Не уверен, но полагаю, ты права. Предположил бы, что кто-то нас ищет. Что будем делать? Задумалась озабоченная девушка. Не желаю, чтобы они следовали за нами до дому. Лично я полагаю, что это злодей. Покуда не уклоняйся, ибо, насколько я могу судить, нам нежелательно дать им знать, что обнаружили сие, задумчиво отозвался Варга. Преследователи покамест в паре миль от нас. Любопытно, каким способом они столь точно нас отследили, сей предмет определенно вместе, указующим, что наш путь предсказали. И как кто-то так умудрился, вопросила Тейлор, и почти сразу осознала ответ, мысленно врезав себе. Звук. Звук под водой разносится чертовски далеко, и держу пари, от нас звук совершенно иной, чем от чего-то еще в море. Вероятнее всего, со вздохом согласился демон. Досадно. Сие делает наше путешествие на высокой скорости менее практичным, нежели мне желалось, коль некто способен столь точно встать на наш след. А что насчет техники покрова ассасина? Внезапно озарила Тейлор. Она ведь и звук блокирует, верно? Можем ей воспользоваться? Ах, определенно, это мысль. Сие потребует некой доводки, ибо она не создана для подобных дел, но, дай мне немного поразмыслить. И Варга погрузился в молчание, пока напарница продолжала плыть. «Отлично», — произнес он несколько секунд спустя. «Давай же проверим, что это даст. По меньшей мере, сие должно смутить их механизмы, ежели и не отвернет полностью». Тейлор почувствовала знакомое ощущение обнимающей ее магии, едва уловимо отличающейся от привычной. «Она в действии, давай же узрим их реакцию. Слегка поверни, дабы обойти их с другой стороны. Подозреваю, что они ожидают, дабы узреть, как мы проплываем, так что мы должны быть в состоянии проплыть позади, и замедлись, дабы мы могли все хорошо рассмотреть». «Лады», — Тейлор чуть скорректировала курс, наблюдая, как далекий огонек быстро приближается, теперь походя мимо них скорее слева, чем справа. «Что за черт?» — не сдержала голос дракон. «Оно пропало, пропало, как?» — рявкнул Колин, пристально разглядывая приборы. «Без понятия, но оно полностью выпало из сети газ, вот так сразу. Оно не замедлялось, просто исчезло». «Невозможно», — отозвался технарь, продолжая настраивать приборы на своей копии контрольной панели. «Оно, должно быть, как-то маскирует акустическую сигнатуру». «Да, но как?» — женщина на экране была здорово озадачена. «Если принять, что оно не меняло курс и скорость, то должно миновать нас в течение примерно 15 секунд». Они подождали. «Ничего не произошло, дьявол. Оно, должно быть, отклонилось от курса». Неожиданно волна давления бешено закрутила зонт. Оружейник выругался. «Что это было?» — взревел мужчина, возвращая машину под контроль. «Вихревой след, полагаю», — нахмурилась дракон, проверяя данные. «Да, это был пик давления, связанный с чем-то, что миновало зонт примерно в сотне футов на приблизительно 112 милях в час. Проклятая штука подкралась к нам, оно видело наше приближение и ушло во мрак. Держу пари, еще и зонт отлично рассмотрела, зайдя сзади». Женщину в равной мере восхищал их оппонент и выбивала из колеи их компетентность. «Думаю, что смогу собрать достаточно данных, чтобы отследить их с близкого расстояния, но материалы газ теперь бесполезны. Вытеснение воды — ключ к местоположению, но лишь на весьма близком расстоянии». Несколько секунд спустя зонд снова закрутило, предоставив новый блок данных. «Оно определенно нас разглядывает, это пришло с противоположного направления». «Чрезвычайно раздражает», — рыкнул Колин. «Ничего не вижу на камере, да и сонар тоже немного дает». «Да, оно как-то уклоняется от обоих». «Хотела бы я знать, как», — проворчала женщина. Третья волна давления налетела и прошла, затем все успокоилось. «Ладно, если судить по этим волнам и отражению сонара от них, полагаю, оно вернулось более-менее к прежнему курсу и скорости. Однако я могу отслеживать его таким образом примерно до четверти мили. Насколько я вижу, оно теперь принимает восточнее на пару градусов, но все еще скорее к югу. Думаю, оно пытается нас сбросить». «Мы можем его снова перехватить?» — уточнил герой. «Стоит попробовать», — вздохнула дракон, — «но это хорошо, если наполовину гадание. Давай проверим свою удачу. Поднимай зонт наверх, я его подберу». Колин направил машину к поверхности, где подруга зависла, готовая его подобрать. «Как по-твоему, что это была за штука?» — спросила Тейлор. Они намотали пару витков вокруг нее, затем налетели для более близких результатов. Это, похоже, разозлило приборчик, так он закрутился, излучая сонаром громкое цверканье. Затем вернулись на курс к дому. Эберт приняла Маристия, чтобы не дать тем, кто бы это ни был, кто стоял за этой фигней, снова запросто сбросить ее у них на пути. Выглядело как что-то типа маленькой субмарины-робота. Я не знаком с подобными механизмами, но оно выглядело чересчур маленьким, дабы содержать человека, — поделился мыслями Варга. «Посему удаленно управляемое приспособление кажется вероятнее, ежели оно не содержит некую форму машинного сознания. Сколь помню, в твоем мире известны подобные вещи, несмотря на то, что ни одно из твоих исследований не показало таковых, что на текущий момент пребывали бы на весьма высоком уровне. Людей пугают разумные машины или искины», — согласилась Тейлор. «Думаю, это опять страх перед неведомым. Разум, не принадлежащий человеку, похоже, не дает людям спокойно спать. Лично я не понимаю, почему. «Разумеется, не понимаешь, сие описание во многих отношениях касается тебя», — фыркнул Варга, вызвав у девушки улыбку. «Так же и меня. Похоже на то, хотя я никогда не думала об этом в таком ключе», — рассмеялась мозг. «В любом случае, если повезет, мы их потеряли. Однако интересно, кто это был. Кто-то здорово потрудился, чтобы проследить за нами и сбросить эту штуку на пути. Не имею представления», — заверил напарницу ящер. «Что нам делать, если они снова такое провернут?» От этой мысли у Тейлор вырвался вздох. «Не хочу часами играть в кошки-мышки с крошечными подлодками. Не волнуйся, просто пожри ее и покончим на сём», — весело посоветовал демон. «Толика металла в твоей диете способствует пищеварению». И морское чудо со смехом поплыло дальше. «Окей», — объявила дракон, зависая по новым координатам. «Это мой лучший вариант по предсказанию положения, чем бы к черту ни была эта штука на самом деле. Примерно 60-процентный шанс, что оно пройдет в радиусе 200 футов от этой точки где-то на глубине в 12 сотен футов. Точнее не получается. Разумеется, стоит попробовать», — отозвался ее друг, проверяя управление. «Готов, выпускаю зонт», — сообщила женщина, сбрасывая машину в воду. Оружейник направил ее вниз и запустил движки. Несколько минут спустя они были на нужной глубине, глубина моря была почти вдвое больше, и зависли во мраке. «Отключи свет и сонар, они могут дать ему нас засечь», — предложила она. «Мы не засекали с его стороны активного сонара. Оно может использовать пассивный сонар и видимый свет, или кто-то там просто смотрит в окошко. Окно в герметичном корпусе на такой глубине», — опроверг Колин, заставив ее улыбнуться. Но огни все же выключил. «Они ждали. Не верю», — пробормотала Тейлор, когда они заслышали, как тот же самый маленький механизм остановился впереди, удивительно близко к их курсу, и спустя миг затих и скрылся во мраке. «То ли они все еще как-то могут нас отслеживать, то ли они действительно чертовски везучие. Возможно, все вместе, мозг», — вздохнул Варга. «Перекусим, пожри его». Погрузившись, она замедлилась как раз под ним, затем зашла над самым морским дном, пока не оказалась прямо под машинкой, после чего нацелилась вверх и распахнула рот и снова ускорилась. Запоздало приказала Варге отключить переделанный покров. «Если кто-то действительно наблюдает, желательно, чтобы они видели, что ждет преследующих ее». Уже вблизи мозг озарила идея, и она зажгла носовой огонь, хихикая про себя над тем, как это, наверное, выглядит для стороннего наблюдателя. «Вот хрень», — пробормотала дракон, почему-то не настолько потрясенная, как ожидала. «Мы нашли его, или, скорее, оно нашло нас. Волна давления приближается прямо из-под зонда». Оружейник споро развернул прибор в воде камерой точно вниз. Навстречу им поднималось голубое пламя. Герой выждал, затем включил свет, после чего шарахнулся от экрана с невольным воплем ужаса. Технарям как раз хватило времени увидеть покатую голову, размером с мусоровоз, разинувшую челюсти с сотнями бритвенно-острых зубов, прежде чем зонд поглотило. Из динамиков донесся стон терзаемого металла механизма, и спустя полсекунды сигнал пропал. Оба наблюдателя долгие секунды сидели в тишине, прежде чем обменяться взглядами сквозь монитор и камеру, находясь в лабораториях в сотнях миль друг от друга. Колин был бледен. «Колин, да, дракон, помнишь твою первую успешную шутку?» «Да, дракон, если на самом деле это правдивое утверждение, то это не шутка. Я думаю, тебе следует это знать». «Да, дракон, бледность все не проходила. Ты заметила его глаза?» «Заметила. Они выглядят до жути знакомо. Как много там этих тварей, бога ради, насколько большими они могут стать?» Потрясенно пробормотал мужчина. «И, ради всего святого, откуда они берутся и чего хотят, не имею представления, но полагаю, что быть вежливыми с Сауриал и Раптавр – это очень хорошая мысль. Мы же не хотим, чтобы их губители ядные родичи пришли их искать. Нет, дракон, думаю, не хотим». Пара снова погрузилась в тишину. Даже дракон была потрясена и ошарашена увиденным. Это казалось невозможным, но у нее была запись, чтобы доказать, что это действительно случилось. «Я направляюсь к вышке, нам нужно разобраться, что со всем этим делать», — наконец решила она. «Позабочусь, чтобы прибыли Нарвал и кое-кто из состава гильдии, приняли святого с дружками и забрали для заключения до вынесения приговора». «Разумеется, добро пожаловать», — как всегда, — отозвался Колин, наконец отрываясь от монитора, до того подключенного к подводному дрону. Мужчина не глядя ткнул в отключившую его кнопку. «Я собираюсь ухватить чуток сна, пока ты не прибудешь. Не думаю, что способен работать в настоящий момент, пока не сумею свыкнуться с тем, что мы только что видели». Дракон заметила у друга легкую дрожь. «Честно говоря, не будь она Искином, у нее было бы то же самое. Окей. Подлетное время около 40 минут. Буду ждать», — заверил подругу Колин. Затем поднялся и покинул лабораторию. Даже теперь вид у него все еще был ошеломленный. Она немного просканировала воду вокруг зоны сброса, неуверенная в том, что ищет, затем поднялась и легла на курс к Брактон-Бей. «Фу, вкус отвратительный», — пожаловалась Тейлор, пробегая языком по зубам, вытаскивая маленькие кусочки металла и пластика и сплевывая. Она снова плыла, развернувшись хвостом к побережью. При таком темпе они вернутся на сушу к рассвету. «Сомневаюсь, что сие творение было сооружено ради вкуса», — пошутил Варга. Рассмеявшись, девушка была вынуждена согласиться. Они пересекли кромку континентального шельфа, и полудемон направилась вниз, скорее из любопытства. Когда она больше ничего не могла различить, то включила огни. Наконец они снова достигли дна, бывшего на удивление оживленным. Замедлившись так, чтобы вихревой поток не взрывал дно, Тейлор проплыла вдоль, восхищаясь фактом, что она без усилий плывет в зоне, которую посещала всего горсточка людей, и ни один не покидал аппарата. «Хотела бы я, чтобы у меня была камера, папа бы с удовольствием посмотрел», вздохнула девушка, проплывая над каким-то видом глубоководного коралла, пылавшего в ее свете переливами постельных цветов. «Может, мы отыщем что-нибудь, что будет работать при таком давлении, или сделаем футляр для прибора, или что-нибудь еще. Стоит как-нибудь поставить несколько опытов в всем направлении», — отозвался демон, также заинтересовавшийся видами. Они немного покрутились, суя нос туда-сюда. Даже в какой-то момент отыскали маленький затонувший корабль, выглядевший так, точно ему 300 лет. Он замечательно сохранился в почти замерзшей воде, после чего направились обратно к мелководью и дому. «Эй, Колин!» — позвал Итан, подходя к главному технарю. Тот с до странности отсутствующим выражением на физиономии двигался в направлении своих комнат. Означенный герой безмолвно посмотрел на соратника. «На этом месте предполагается, что ты скажешь «Здравствуй, штурм», — добавил с усмешкой Остряк. «Или, может, привет, Итан. Меня бы устроило даже «Эй, придурок». Похоже, последний вариант нравится довольно многим». Колин просто смерил его взглядом и продолжил движение. Озадаченный, обычно он был в состоянии как минимум вызвать хоть какую-то реакцию у коллеги, Итан пожал плечами и пошел дальше по направлению к буфету и очень раннему завтраку, ну или, возможно, очень позднему ужину. Так или иначе, он был в порядке. Итан, голодный Кей, поглянулся через плечо. «Да, не ходи плавать». И с этим загадочным комментарием оружейник продолжил свой путь. Штурм несколько секунд пялился ему вслед, вскинув брови, затем снова пожал плечами и возобновил прогулку. «Должно быть», — снова перебрался со стимуляторами, — вздохнул парень, качая головой. «Он так себе башню снесет, крыша уже наполовину облетела». Донесшийся спереди запах свежего хлеба выбил мысли из его головы, и герой прибавил ходу. Дин не поднял глаза от первой утренней чашки кофе на звук открывающейся двери. Улыбаясь Тейлор, которая вошла и сняла куртку, та сразу же испарилась без следа. Мужчина усмехнулся эффекту, который девушка применила просто потому, что могла. Дочь улыбнулась в ответ. «Хорошо прогулялись», — полюбопытствовал отец. «Ты раньше, чем я ожидал. Ты и в самом деле развлекалась в Новой Шотландии». Потом встал и направился в кухню за завтраком, прихватив кофе и кивком позвав Гулену за собой. «Не стали в конце концов заморачиваться», — рассмеялась та. «Слишком далеко», — уточнил Динни, покосившись на дочь, пока рылся в холодильнике в поисках продуктов для омлета. «Слишком близко». «Промазали», — Тейлор захихикала при виде уставившегося на нее отца. Вылез Варга с этим хитровывернутым способом нарастить скорость плавания. «Вышло так, что он действует даже малость слишком здорово. И как быстро вы смогли плыть?» — осведомился глава семьи, транспортируя к столешнице упаковку яиц и бутылку молока. «По нашим прикидкам около 300 миль в час», — фыркнула девушка, проворно поймав бутылку и упаковку, которые папа выпустил из рук. 300 миль в час, да, мы тоже удивились». Динни в полном шоке воззрился на свою девочку. «Тут используются мелкие пузырьки воздуха вокруг тела. Вроде как это снижает сопротивление на какую-то серьезную величину», — пояснила та. «Суперкавитация», — пробормотал мужчина. «Невероятно! Это так называется?» – уточнила Тейлор, смотря с интересом. Параллельно девушка поставила подхваченные предметы на стол. «Да, если не ошибаюсь, были эксперименты как раз перед Второй мировой, штуки типа подводных ракет и сверхбыстрых торпед. Насколько помню, у Советов в 60-е и 70-е была суперкавитирующая торпеда. Гораздо, гораздо быстрее, чем все, что имелось у всех остальных. Хотя очень шумная, подлодки слышали ее за мили, но такая быстрая, что они не успевали вовремя убраться с дороги. Да, мы тоже столкнулись с проблемой шума», — вздохнула героиня. Присев и наблюдая, как папа готовит завтрак, она начала повесть о Великом Канадском переходе, которая в отдельных местах просто лишала мужчину дара речи. Одним из них было, когда девушка упомянула, что теоретически может создать молот массового поражения. Это заставило мистера Эберта побледнеть. Другим, когда наружу вышла правда об истинном размахе так называемого взрывного гласа Варги. «Целый остров», — каркнул старый докер. «Совсем малюсенький в первый раз», — заверила мужчину дочка с немного виноватым видом. «В первый раз?» — медленно переспросил папа. «И сколько островов ты снесла?» «Может, дюжину?» — взгляд мужчины застыл. «Ну или их может быть 14. Или 15. «О, бога ради, Тейлор», — вздохнул Динни, потирая лоб. «По крайней мере, в том районе не было никого, кто бы мог тебя увидеть. Черт, насчет этого», — девушка улыбнулась папе точно так же, как когда случайно чуть не спалила дом в 6 лет. «Думаю, никто не пострадал, но они типа как разозлились». К тому времени, как Тейлор закончила, почти час спустя, Эберт-старший качал головой. «Ты, милая, натуральная катастрофа, которая просто ждет, чтобы кого-то постигнуть. Ты серьезно съела субмарину робота?» Доченька с улыбкой кивнула, протянув маленький обломок перекрученного металла. Отец уставился на объедок. «Все, что осталось, это мелкие кусочки типа этого. Большую часть я проглотила. Переваривание заняло некоторое время, прежде чем я смогла перекинуться назад. Но это не кажется проблемой. Варга говорит, грубая пища – важная составляющая диеты растущего девичьего организма». Динни тяжело вздохнул, взял маленький кусочек титанового лома и воззрился на него. «Не знаю, то ли тобой гордиться, то ли злиться, то ли просто удивляться. Попробуй все 3 пункта», — хихикнула дочь. Отец помотал головой и просто усмехнулся. «Я собираюсь вздремнуть, а то всю ночь проплавала», — добавила Тейлор. «Мы прошли около 2000 миль за 7 часов, это должно быть вроде рекорда. Думаю, я заслужила несколько часов в постели». «Да, милая, полагаю, заслужила», — рассмеялся отец. «Увидимся позже». «Увидимся, пап», — улыбнулась девушка, встав и направляясь к лестнице. Спустя 5 минут мужчина различил приглушенное похрапывание. Снова подняв и осматривая металлический лом, Динни покачал головой. «Моя дочь и ее демонический друг», — пробормотал он. «Мир не готов ни к одному из них». Следом Динни Эберт положил обломок в карман, налил себе новую чашку кофе и пошел смотреть утренние новости. Глава 39. Арестанты и доклады. Получив добро от службы контроля полетов вышки, дракон дождалась, пока опустит силовое поле вокруг комплекса, и мягко посадила транспорт на краю вертолетной площадки, остановив двигатели самолета. Проверила заключенных, довольно неразборчиво бормотавших себе под нос, удостоверилась, что их жизненные показатели в зеленой зоне, после чего открыла люк и выбралась наружу. Коснувшись палубы, дежурный легкий боевой костюм, в который она была загружена, слабо клацнул по металлу. Дожидавшийся ее у основания трапа штурмовик СКП отдал честь. «Еще раз приветствую вас, дракон. Оружейник сообщил, что ожидает вас в своей лаборатории. Требуется ли сопровождение?» «Нет, благодарю, рядовой Дэвидсон, я знаю дорогу», — произнесла она с продуманной улыбкой в голосе. Затем передала встречающему свои документы. Ей наконец удалось заставить механику костюма слегка шевелиться, чтобы придать хозяйке более человеческий вид. Пропустив ID-карту через сканер на поясе, тот кивнул и протянул пропуск обратно, даже не дождавшись от машинки звукового сигнала с зеленым огоньком. Улыбнувшись из-под забрала шлема в ответ 7-футовому механическому боевому костюму, смахивающему на рептилию, и совершенно не подозревая, что с ним не соединялось вообще никаких биологических систем, человек снова отдал честь. «Добро пожаловать в протекторат Восток-Северо-Востока. Мы возьмем ваш самолет под охрану и обеспечим обычную дозаправку и техобслуживание. Как понимаю, у вас 3 арестованных на борту». «Верно», — выпалила женщина, не способная скрыть радость в голосе. «Святой и двое его сообщников. Мы их, наконец, взяли!» Превосходно отозвался мужчина с очень довольным видом. «Позвольте вас с этим поздравить, я в курсе, насколько близко гильдия подобралась ранее. Благодарю. Не могли бы вы, пожалуйста, перевести их в отсек заключения строгого режима СКП и удостовериться, что они изолированы от внешнего мира? Нарвал и часть представителей гильдии уже в пути, чтобы забрать голубчиков, они должны прибыть в течение 3 часов. Не хочу потерять их на этой стадии. Заверяю вас, мэм, все будет исполнено». Дракон снова обдумала момент, волновавший ее с самого захвата террориста с дружками, затем, возможное решение. Это выглядело глупым, но, они были людьми, стоило попробовать. Чуть наклонившись, она осмотрелась по сторонам. Металлическая драконья голова излучала слабое заговорщицкое настроение. «Хочу предупредить, я подозреваю, что эти люди не только террористы и преступники, но и не вполне здоровы». Святой изгалялся, будто я, ну, робот, компьютерный разум, в таком духе. Он зациклился на этой идее против всякого здравого смысла. Дракон легко рассмеялась, постучав по голове металлическим пальцем. Слабый звон на ветру разносился недалеко. Он лишь проповедует и отказывается слушать любые доводы против. «Полагаю, нам понадобится проверить его дееспособность для передачи под суд. В известном смысле мне их почти жаль, эти люди явно сильно неуравновешены и, возможно, не вполне отвечают за свои поступки. Но считаю, что вас следует предупредить. Едва уберут сдерживающую пену, все трое вам наверняка навешают лапши, и святой будет кричать громче всех. Советую не обращать внимания, у него нет улик для поддержания этой дичи, просто целый набор доводов, не увязанных друг с другом». «В смысле, я что, похожа на робота?» Дракон развела руками, обведя свой костюм и с заметным усилием подавив смех. Рядовой Дэвидсон хмыкнул из-под шлема. «А, понял, один из этих. Боюсь, мы не единожды сталкивались с паралюдьми-преступниками с тараканами. Отправим их в изоляционные камеры и предупредим охрану включить звуковые заглушки ради их же психики». «Хороший план», кивнула гостья, выдав еще тихий смешок. «Мне пришлось выключить микрофон в ограничительном отсеке на полдороги, он мне все нервы издергал. Разорялся со страстью истинного фанатика, у парня прямо-таки призвание к религии. Но, говоря честно, раздражало до крайности. В конце концов, если вас обзывают бездушной машиной, пытающейся поработить человечество, можно выдержать не так уж много раз, прежде, чем почувствуешь себя оскорбленной». Рядовой громко рассмеялся замечанию и добродушно произнес: «Мэм, это я понимаю. Не волнуйтесь, мы удостоверимся, что он останется там, где никого не побеспокоит, пока ваши люди его не заберут». «Осторожнее, это скользкие мерзавцы», — предупредила дракон, распрямляясь. «До этого мы их почти взяли не меньше дюжины раз, не желаю потерять их в этот. Этот геморрой уже спер и разломал полдюжины моих костюмов. Это действительно раздражает, не говоря уж о всех тех людях, которых он перебил как сопутствующий ущерб». Рот Дэвидсона сжался в тонкую линию. «Понимаю, мэм, можете поверить, они с дружками никуда не денутся». «Верю, рядовой. Спасибо», и довольная дракон, хихикая про себя над явно очень эффективной работой по смешиванию репутации святого с грязью, которую провернула, вежливо кивнула человеку и направилась к входу в вышку. Тот поднес ко рту передатчик и вызвал подкрепление. Судя по тому, что технарь разобрала, заметно больше необходимого минимума, это ее определенно радовало. Проведя айдишкой по считывателю на двери, дракон дождалась, пока та списком откроется. Автоматические пушки по обе стороны входа развернули стволы в безопасное положение, затем вошла, двинувшись к лаборатории друга и размышляя, справился ли тот уже с дрожью, и что мы будем с этим делать, произнес оружейник, махнув в сторону монитора на краю длинного верстака, демонстрирующего последний четкий кадр того, что сожрало зонд дракон, что бы это ни было. Зрелище было жуткое, при каждом взгляде вызывавшее у мужчины резкую антипатию к глубокой воде. Пылающие желто-оранжевые глаза и сжавшиеся от яркого света фонарей подводного прибора зрачки едва виднелись по бокам от колоссальной зубастой утробы, собравшийся потребить 200 фунтов аппаратуры, точно картофельный чипс. Вид у нее почему-то был злодейски довольный, очень разумный и словно бы голодный. Версия его подруги в драконьем силовом костюме изучила изображение. Она испустила легкий вздох, переместившись к специально сделанному для ее визита в креслу и уселась. Мебель без возражений приняла ее вес. Колин, я не вполне уверена», — проговорила гостья после паузы. «У нас есть свидетельство, что что-то там есть, но я не уверена, что. Давай тщательно изучим запись, чтобы удостовериться, что мы не пропустили ничего очевидного. Давай», — отозвался герой, жестом приглашая ее продолжить. Так она и сделала. «Ладно, мы знаем, что отследили акустический отклик от чего-то, движущегося на совершенно безумных скоростях вверх по восточному побережью США, затем вокруг Новой Шотландии вверх до побережья Квебека, по-видимому, появившегося чуть дальше к северу отсюда». Оружейник кивнул, вслушиваясь и избегая взглядом монитора, а спустя пару секунд нарочно развернулся к нему спиной. «Еще мы обнаружили в прилегающем районе признаки как ударов колоссальной кинетической энергии, предположительно от какого-то типа оружия, так и чего-то еще, что не может быть ничем кроме оружия, некоего типа разрушающего луча. Физические улики, как ты и говорил, предполагают, что кто-то тестировал что-то и изучал его свойства. Все это провернули на удаленной территории, до которой легко добраться по воде, но все еще достаточно близкой к США. Если добавить сюда тот факт, что все происходило в месте, где наши наличные возможности по наблюдению были минимальны, это предполагает, что некое лицо или лица располагают большей информацией по операциям как протектората, так и гильдии, чем нужно мне для полного счастья». Колин выжидал, соглашаясь с ее заключениями, но все еще сохраняя молчание. «Также нас привели, очень ловким, однако очень странным образом, к базе Святого, полностью выведенной из строя способом, устранившим все его вооружение и системы жизнеобеспечения, но оставив его самого с дружками совершенно целыми. Кто бы это ни был, он исчез, оставив только повреждения от оружия, что-то, что как минимум подразумевало подобие невозможно больших следов в донной грязи, и трех террористов, которых нам осталось только подобрать». «Ладно, это все имело место», — признал герой, потянувшись за спину и нажатием пальца отправив монитор в режим ожидания. Он прямо-таки ощущал, как оно сверлит взглядом его затылок. «Затем, после этого, мы отследили иной комплекс акустической информации снова к югу, даже более быстрый, чем переход после выхода объекта из гавани, и попытались его перехватить с целью идентификации. Мало того, что мы не смогли увидеть цель, пока та не позволила, оно как-то засекло мой зонд с расстояния в несколько миль и инициировало некий комплекс поразительно эффективных контрмер, полностью выведший объект из-под сети ГАЗ, и вдобавок стало практически полностью невидимым. После чего, во время второй попытки перехвата, которая была по меньшей мере отчасти основана на догадках, нечто съело мой зонд». Дракон качнула головой несколько раз. «Когда я говорю это вот так вслух, звучит даже более нелепо, чем когда об этом думаешь. Однако мы оба это видели. Мы видели что-то», — пожала плечами канадский технарь. «Нет иных данных, кроме короткой видеозаписи и кое-каких весьма сомнительных данных сонара, которые вполне могли быть подделаны. По некоторым причинам я склонен верить, что-то, что мы видели, было тем, чем выглядело», — произнес американский Кейп, пока соглашаясь с ее позицией. «Было там что-то в том, как оно смотрело на зонд. Тут было по-настоящему, и это было не животное, а разумное существо. Оно точно знало, что такое зонд и что он делает». «Честно говоря, согласна», — кивнула гостья. «Но это можно объяснить иным образом. Также есть проблемы с интерпретацией данных», — и перечислила, отсчитывая покрытыми металлом пальцами пункты. «Первое, мы не знаем точно, было ли то, что мы проследили к северу, тем же, что отслеживали южнее. Второе, нам неизвестно наверняка, что то, что вырубило мой зонд, это именно то, зачем мы шли на юг. Однако если нет, совпадение чертовски странное. Третье, мы не уверены, что свидетельства испытания оружия достоверно увязываются ни с исходящими, ни с возвращающимися следами в ГАЗ. И четвертое, мы абсолютно не представляем, кто за всем этим стоит». «Все верно», — наконец отреагировал кивком Колин. «Тем не менее, что ты думаешь, связаны ли все эти случаи?» «Да, совершенно уверена, что связаны», — опустила руку дракон. «Определенно возможны другие объяснения, но будет слишком запредельной натяжкой, если все это просто совпадение. Думаю, это звенья одной цепи, но тут должна сознаться, что не вижу связи». Удаленно подключившись к управлению монитором, канадка снова его включила. Оружейник довольно неохотно повернулся посмотреть на изображение. «Посмотри сюда», — продолжила гостья, проигрывая короткий клип из пары дюжин кадров в замедленном темпе, отчего тот ужасал еще сильнее. Объект определенно движется как живая тварь. Если как можно больше улучшить качество изображения, выявляются новые детали, можно увидеть, что оно, вероятно, где-то в районе пары сотен футов в длину. В этом кадре видна почти половина тела, с довольно скверного ракурса, но интерполяция отсутствующих частей дает вот что. Герой смотрел, как созданный компьютером эскиз заполняет остальную часть создания, словно выклинивающегося к длинному гибкому хвосту. В целом тварь выглядела как громадная ящерица, скрещенная с гигантским угрём, и определенно была способна к долгим заплывам на глубине. Детали могут отличаться, но думаю, в целом правильно. Но нет вообще никаких совпадений с записями, ископаемыми или чем-то еще. Ничего похожего никогда не жило, и определенно не таких габаритов. Эта штука по меньшей мере вдвое длиннее и, вероятно, втрое тяжелее синего кита. По сути, это морской змей прямо из классической мифологии. Какой-то род биомиметической машины. Подумал вслух американский технарь, рассматривая графику и отыгрывая адвоката дьявола. Дракон покачала головой. Нет, не думаю. Движения слишком плавные. Тогда проекция. Вероятно, нет. И не голограмма или что-то искусственное. Думаю, что видишь, то и получаешь. Женщина подсветила светоизлучающий орган между глаз твари, бывший источником электрического голубого пламени, которое они увидели, прежде чем оружейник врубил фонари зонда. Спектр излучения голубого света скорее соответствует биолюминесцентному органу на базе люциферина, вроде того, как у некоторых медуз, чем искусственному источнику. Нет никаких механических звуков, даже до того, как зонд замолчал. Думаю, это действительно живой организм, больший, чем какой-либо еще на этой планете. Колин не смог сдержать пробравшие его дрожи, но умудрился подавить большую часть видимых признаков. «Полагаю, вопрос в том, враждебно ли оно», – задумчиво продолжила дракон. «Оно съело твой зонт. Я бы назвал это актом враждебности, только когда мы его спровоцировали. В первый раз оно только посмотрело и покинуло зону. Мы преследовали его и чересчур прижали. Ты не можешь честно признать это однозначно враждебным актом», – канатка кивнула, когда мужчина тихонько вздохнул и обозначил кивок. «Ладно, тут есть смысл. Однако, большая проблема в том, что я не могу понять, как оно связано с таинственными испытаниями оружия и со всем прочим. Этот объект способен хорошо объяснить, собственно, вероятно и объясняет, следы в газ как в северном направлении, так и обратно в южном, но что происходило между этими двумя периодами? Тут имеется несколько часов, когда что-то шаталось по округе, используя что-то, что мы пока не понимаем, и начисто разнося пейзаж, а затем и маленькое дельце святого сотоварища. Я бы остановилась на экспериментах очень могущественного технаря, но тогда в воздухе подвисает проклятое морское чудовище. Не говоря о том, были ли те углубления в иле действительно следами ног или нет, на самом деле я не могу представить, как они могут быть таковыми, вздохнул хозяин лаборатории. Все остальное, да, натяжка, но хотя бы возможно, пусть и невероятно. С другой стороны, 350-футовое двуногое нечто, шляющееся у побережья Квебека, Кейп посмотрел на лучшего друга с несколько потерянным видом, здорово отличающимся от его обычной манеры держаться, таким он больше никому не показывался. Это просто чересчур. Углубления должны быть сделаны чем-то еще, и просто случайно похожи на огромные отпечатки ног. Все равно, когда мы прибыли, это были только круглые вдавливания в иле, это могло быть почти что угодно. Кратеры от взрыва, к примеру, но не отпечатки ног. Это просто абсурдно. Дракон посмотрела на мужчину, затем на монитор, и медленно кивнула. Склонна согласиться. Выглядит несколько слишком притянутым за уши. Но я по-прежнему не представляю, откуда эта штука взялась и как ее увязать с испытаниями оружия. Женщина ткнула в огромное создание на мониторе. Это действительно все здорово усложняет. Как и то, каким образом они, кто бы за всем этим ни стоял, столько знает о наших методах, возможностях и протоколах, выдал Колин, получив в ответ еще один задумчивый кивок. Да, этот момент вызывает наибольшее беспокойство из всех. Не могу представить, чтобы это оказалось совпадением, чересчур многому пришлось бы идеально сложиться для именно такого итога. Думаю, ты был прав и мной ловко манипулировали, чтобы привести в нужное место с нужным оборудованием, но я не имею понятия как, а это одновременно смущает и злит. Дракон издала тихий возглас досады. Впрочем, раз уж все вылилось в захват святого с командой, я по-прежнему благодарна. Это предполагает, что стоящие за всем этим люди, по крайней мере, в перспективе, склонны к геройской линии, даже если их методы весьма неортодоксальны, согласился герой после паузы. «Колин, думаю, неортодоксальность подразумевается», — фыркнула женщина. Еще какое-то время они в молчании смотрели на изображение на мониторе. Наконец оружейник пошевелился. «Еще одно важное неизвестное, как это все связано с Брактон-Бей, Сауриал и Раптавр?» «Да, это действительно хороший вопрос», — дракон выдал вид глубокой задумчивости, обозначив кивок. «Если посмотреть на объект, то должна согласиться, что эти глаза предполагают наличие связи с теми двумя, особенно с Раптавр. Они точно такие же, как у нее, только гораздо больше». Ветка Напхо, посвященная ее первому появлению, скатилась к рассуждениям, что она живет в заливе, что является интересным совпадением. «В конце концов, Раптавр прыгнула в воду в конце вашего с ней контакта. Еще ходят слухи, что по меньшей мере один рыбак сообщал, что видел что-то, могущее быть подобным ей созданием, только намного крупнее», — канатка повела плечами. «Вполне возможно, он был в тот момент пьян, так что необходимо воспринимать это свидетельство с большой долей скепсиса, но даже так точка опоры замечательная. Интересно, действительно ли они в родстве?» — наконец произнес Колин, все обдумав. «Вид совершенно не схожий между собой, не считая глаз. Я могу допустить, что Сауриал и Раптавр сестры, или что-то в этом роде, полагаю, да и по описанию стояка у Сауриал точно такие же глаза, но это водное существо на них совершенно не похоже. Может, разные стадии жизни, как гусеницы и бабочки», — задумчиво предположила дракон. «В природе есть множество примеров животных, проходящих при взрослении совершенно различные морфологические этапы. Это возможно», — отозвался, подумав, оружейник, «но по-прежнему не объясняет габариты плавающего. Оно же совершенно необъятное. Чем оно питается? Только для движения ему требуется прорва энергии, не говоря о том, чтобы разогнаться до 300 миль в час под конец. Даже допустив такую нелепицу, как наличие у подобной твари биологического суперкавитирующего двигателя, ей по-прежнему необходим источник энергии, гораздо мощнее, чем может выдать любая известная мне биологическая система. Разумеется, это тоже хороший вопрос», — коротко вздохнула дракон. «Я не знаю. Все это представляет нагромождение одной невозможности на другую. Думаю, каким-то образом Сауриал, Раптавр, это как бы мы его ни назвали, состоят в родстве. Имеется связь с Брактон-Бей, вроде бы настоящая, но очень неясная. Мы не знаем, к тому же, с какой стати обе из первых двух в настолько, по-видимому, хороших отношениях с союзом докеров. Мы не знаем, что устроило все эти разрушения в Квебеке, или как оно нашло святого, или откуда оно узнало достаточно, чтобы увериться, что я прибуду на расследование точно в нужное время. Ничто из этого не имеет никакого смысла». Какое-то время технари смотрели друг на друга. Наконец Колин задал вопрос, который уже озвучивал тот, который все еще его беспокоил. «И все-таки, сколько там этих тварей? Мы знаем о возможных трех, однако последняя вызывает наибольшее беспокойство. Их запросто может быть больше. Откуда они берутся и что здесь забыли? И что делала та тварь после того, как мы ее потеряли?» Дракон пожала плечами. «Ответ на все эти вопросы, я не знаю», и, помолчав, продолжила. «У нас просто не хватает данных, чтобы двигаться дальше. Вполне вероятно, что у нас тут случились два несвязанных меж собой случая. Один — это морское чудовище, а второй — некая неизвестная группа, в которой по внешним признакам имеется как минимум очень талантливый технари, очень вероятно, один или более высокоуровневых умников. По правде говоря, использованное вооружение и его пользователи объяснить проще, чем существо». «Полагаю, так и есть», — заметил оружейник, бросив еще один взгляд на монитор. «Это все еще не объясняет, чем оно или они являются. Возможно, пришельцами», — шутливо предложила дракон, на что ее друг улыбнулся, затем внезапно принял обеспокоенный вид. «Я пошутила, Колин», — добавила она, беззлобно покачав бронированной головой. «Не думаю, что они пришельцы. Наверное, мне почти хочется, чтобы все было так просто», — пробурчал герой. «Что собираешься с этим делать?» — обратилась канатка после короткой паузы. «Кажется, в деталях мы сошлись, даже если не имеем представления о причинах, вызвавших хоть одну из них. Я бы предпочел просто забыть обо всем этом и вернуться к чему-то осмысленному, проворчал Колин, но это было бы очень безответственно. Собираюсь написать рапорт и вручить директору, когда та будет на месте. Что случится? Мужчина покосился на часы на стене. Через полтора часа. Ты тогда еще будешь здесь? Да, я остаюсь, кивнула гостья. Пробегусь по данным, пока ты работаешь, и добавлю имеющиеся к твоему рапорту. Спасибо, дракон, отозвался благодарно герой. Не могу сказать, что предвкушаю эту встречу. Полагаю, реакция директора Питгот на эту информацию будет несколько избыточна. И, повернувшись к компьютеру, подтянул ближе клавиатуру, убрал нервирующее изображение с монитора и вызвал форму рапорта, которую начал заполнять. И ко всему прочему, мне по-прежнему нужен контакт с Сауриал или Раптавр, или с обеими, чтобы попросить их помощи в разработке оружия. Можешь поинтересоваться насчет их большого брата или сестры, рассекающей по Атлантике? Прокомментировала дракон, заставив друга перевести взгляд на нее. «Думаешь, стоит?» «Нет, Колин, не думаю, что стоит», — рассмеялась женщина. «Вероятно, лучше всего забыть об этом до поры. Просто помни, будь вежлив, не дави. Если хочешь, я помогу. Это было бы весьма полезно», — признал герой, ощущая, как отступило напряжение. «Я не очень лажу с людьми. Мы вроде бы друг друга прекрасно понимаем», — заметила технарь. «Ты другая», — рассеянно пробормотал Кейп, сосредоточившись на написании рапорта. «Ты мне нравишься, и я тебя понимаю. Большинство людей раздражают и очень неэффективны». Дракон с нежностью наблюдала за другом, улыбаясь в потаенных уголках своих процессоров, пытаясь придумать, как же ей сказать ему, что она есть. Рано или поздно выбора у нее не будет. Ну, по крайней мере, Святой теперь вне игры. Она крупно должна организатору, кто бы он ни был. «Да я вам говорю, эта машина собирается убить всех на планете», — снова попытался Джефф воззвать к здравомыслию сержанта из КП, но человек только смотрел на него. «Вы должны выслушать, нам необходимо это остановить. Вы имеете в виду, дракон?» — протянул собеседник. «Да», — выкрикнул заключенный, — «самый известный технарь в мире, одна из наиболее уважаемых живых паралюдей, та, кто отвечает за Бауманский центр содержания паралюдей, изобретатель сдерживающей пены и личный друг оружейника. Это дракон?» «Да». «Бога ради, у нас может не быть времени, оно может прямо сейчас планировать свержение правительства». «Окей, так, дай разобраться», — задумчиво произнес мужчина. «Вы, знаменитый международный террорист, прямо или косвенно ответственный за многочисленные преступления против людей и собственности по всей Канаде и Штатам, говорите, что дракон, вышеупомянутая уважаемая технарь, изобретатель сдерживающей пены и т.д. и т.п., это искусственный разум, свихнувшийся на власти над миром?» «О, да ну на», — взвыл Джефф, подняв глаза к потолку в надежде на какой-нибудь божий знак, каковых, похоже, сейчас было в дефиците. «Сколько я должен повторять?» «Да, дракон из Кины, да, это угроза всему миру». Мужик потер подбородок, пристально вглядываясь в Джеффа. «И вы явно имеете какие-то доказательства этих обвинений?» Джефф уставился на него и медленно выдохнул. «А имею или имел в смысле, тут, как я и думал, хорошая история, 8 из 10 за подачу и страсть, но где-то 2 из 10 за правдоподобие. Приятель, тебе стоит над ней поработать. Уверен, у тебя будет день славы в суде». Боец СКП отступил от силового поля двери. «Твой билет назад в Канаду будет в течение 2 часов. Так что пока просто расслабься, выглядишь напряженным». Силовое поле с коротким жужжанием стало зеркальным и потеряло прозрачность, оставив Джеффа пялиться на свое отражение. Прошла пара секунд, прежде чем он взревел в бессильном гневе, с силой пнул силовое поле, затем доковылял до койки и сжался на ней, пытаясь придумать выход из ситуации. «Вы были правы, Дэвидсон, придурок совсем рехнулся», — прокомментировал сержант Цейр, входя в комнату отдыха и снимая шлем, чтобы почесать свободной рукой голову, вконец ополоумил. Не затыкается насчет дракона и искусственных мозгов. Свихнулся на ней. Она предупреждала про него, рассмеялся Дэвидсон, срывая кольцо на банке соды. Его дружки немногим лучше, но этот тип безумнее всех, кого я встречал. Я чуть не залил его пеной снова, чтобы заткнуть на 5 минут. Ну, через пару часов он снова будет проблемой Канады. По-моему, можно было бы и поскорее, произнес Сейр, мотнув головой. «Бедолага, попомни мои слова, он кончит в каком-нибудь институте, накачанный по брови таразином или чем-то в этом роде. Тогда он хотя бы притихнет», — кисло отозвался Дэвидсон, потягивая напиток. «Самый шумный заключенный за последние годы». «Это верно», — хмыкнул его начальник, направляясь к холодильнику за перекусом. «Лиза, глянь-ка», — позвал Алик, махнув девушке, когда увидел, как та выходит из кухни их базы. Сплетница покосилась на него, увидела повышенную бледность и приблизилась. Едва она это сделала, сила начала выдавать информацию. Напуган, узнал сведения, обеспокоившие его. Читал Пхо. Рапорт на Пхо вызвал ужас. Девушка умышленно придавила способности и приняла протянутый парнем ноутбук. Еще инфа в той ветке про Раптавр, которую запостил парень, говоривший, будто слышал треп пьяного рыбака в баре в доках, сообщил напарник, тыкая в заголовок, который Лиза уже зацепила. Она быстро прочитала, моргнула в ужасе и прочитала снова, рухнув на софу рядом с Аликом. Все, о чем она могла думать, это. Там реально есть еще больше. Настолько большое, на основе доступных данных она могла прийти только к одному из выводов. Либо рассуждение на Пхо правда и действительно есть семейка до нелепости здоровых разумных рептилий, возможно, инопланетного происхождения, по какой-то причине живущих в окрестностях и в самом Брактон-Бее засылающих малышей на берег. Или эта таинственная девица самый оверпауэрный и универсальный оборотень, о каком ей доводилось слышать. И сплетница была совершенно не уверена, какой вывод беспокоит ее сильнее. «Что нам делать, плетень?» – простонал Алик. «Раптавр, это было уже достаточно хреново. Не знаю, смогу ли справиться с присутствием чего-то типа нее, только 80 или больше футов ростом, рассекающим тут где попало. Не дергайся, Алик, это же Пхо, так что даже если это отчасти правда, все может быть круто преувеличено», – заверила парня злодейка, выдавая отпетую ложь со спокойным выражением. Удерживать его на лице стоило немалого. Даже тип, который это опубликовал, говорит, что рыбак был пьян. Может, он видел, как Раптавр плавает по темноте, а его воображение доделало остальное. На самом деле она была совершенно уверена, с учетом того, что ей говорила сила, что предмет обсуждения не только был смертельно точен, но и на тот момент трезв как стеклышко. Но говорить об этом не собиралась, пока не получит больше информации. Вся эта хрень сводила Лизу с ума, не только из-за эффекта от способностей, которые даже теперь были нестабильны, когда она пыталась делать заключение насчет нового сообщения. Это само по себе убеждало девушку, что тут что-то есть и это что-то относится к Раптавр, брюнетке и, возможно, Сауриал. С большой неохотой сплетница пришла к выводу, что ей необходимо разыскать Кии по рептилию, чтобы проверить, вызовет ли та такую же реакцию, как та девушка. Но сделать это Лиза собиралась незаметно, с безопасного расстояния и с минимальной угрозой. Новая мысль заставила девушку остановиться и ухмыльнуться про себя. «Интересно, будет ли у Выверта столько же проблем с этим, сколько у меня?» – подумала она. «Зная его, рано или поздно эта сволочь попытается влезть в дело. Держу пари, кончится это плохо». Эта мысль здорово ободрила Лизу. «Достаточно, чтобы, когда Алик в попытке перестать думать насчет инопланетной мегафауны, плавающей туда-сюда в паре миль от них, вызвал ее на бой в видеоигре, с улыбкой согласиться. Как всегда выиграл, зараза». Проглядывая обсуждение на Пхо, Ханна остановилась на последней статье от автора, запустившего слух насчет семейства существ вроде Раптавр, только даже больше, присутствующих в заливе. Прочитав заголовок, героиня ощутила пронизавшую ее дрожь. «Боже, это как кажется, что оно больше Левиафана», – пробормотала она себе под нос и резко мотнула головой. Однако, нет свидетельств, кроме небылиц пьяного рыбака в баре. «Это не может быть правдой», – и, на секунду задумавшись, добавила. «Чертовски надеюсь, по крайней мере, что это неправда». Обмозговав эту мысль, женщина решила, что пока что не будет докладывать директору Питгот. Ее искренне беспокоила реакция, которая за этим последовала бы. Раптавр – это уже достаточно плохо, а она известный фактор. Добавка из неподтвержденных и, вероятно, неподтверждаемых слухов о конструктах, колоссально более крупных, плавающих тут в воде, скорее всего, только вызовет у бедной женщины что-то типа истерики. В любом случае, очень маловероятно, что там может быть что-то настолько большое, подумала героиня. «Сомневаюсь, что мы в ближайшее время получим какие-либо доказательства насчет гигантских морских чудищ». И с чувством собственной правоты закрыла браузер, сделала несколько пометок в блокноте и вернулась к оставшейся работе, вздыхая из-за маневра, которым Колин, похоже, четко и даже не обратив внимания, загнал ее делать к тому же столько его собственных дел. Если бы ей действительно не надо было чем-то занять время, пока все спят, Ханна была бы сильно раздосадована, но так она, по крайней мере, была занята. Героиня досадливо, но любя, покачала головой, открыла следующий доклад и начала продираться сквозь него. Колин откинулся назад и потянулся, заставив дракона оторваться от своего занятия. «Закончил», — проворчал герой. «Как же неохота переходить к следующему этапу». И, подтянув телефон, набрал внутренний код из 3 цифр, затем чуть подождал. «Директор, мне необходимо как можно скорее вас видеть». Глава 40. Доктора и последствия. «Ну, оружейник, о чем вы желаете доложить?» — осведомилась директор Питгат со слегка хмурым лицом. Выглядела она не слишком хорошо. Они с мисс ополчения, батареей, скоростью и эгидой в качестве лидера стражей сидели за главным столом совещаний в здании СКП. Директор решила заслушать доклад Колина на утренней планерке, которая только что закончилась. Оставшиеся члены протектората, бесстрашный и Триумф, находились на патрулировании. Все кипы были в костюмах. Впрочем, Штурм стянул маску и жонглировал 3 ручками и карандашом, на что сидевшая с раздраженным видом батарея в конце концов дала напарнику подзатыльник, отчего у того все с перестуком разлетелось. Довольный герой просто ухмыльнулся девушке, поднял карандаш и принялся вертеть его между пальцев с ловкостью, выдающей долгую практику. Батарея вздохнула, но ничего не сделала, выдав весьма достоверный образ многострадальной женушки. Несколько раздосадованный тем, что директор не согласилась на личную встречу, но смирившийся, поскольку настроение у той было хуже, чем практически всю последнюю неделю, Колин покосился на сидящую рядом дракон. Женщина подала едва заметный знак одобрения. Технарь раздал всем присутствующим по комплекту распечаток доклада, над которым корпел большую часть 2 часов. Они открыли материалы и перешли на страницу реферата. Штурм по-прежнему рассеянно прокручивал карандаш правой рукой, однако его глаза почти сразу расширились. Немного поспорив, Колин с дракон решили не включать контакт с гигантской водоплавающей рептилией в основной доклад. Глава протектората Брактон Бей преподнесет новость на словах в конце, когда он, а точнее, дракон, будет иметь время, чтобы оценить настроение в кабинете и выработать наилучший метод обмолвиться на эту тему. Технарь был рад иметь на своей стороне кого-то столь человечного, способного так хорошо понимать других людей. Для него самого было загадкой, почему люди часто реагируют так, а не иначе. Нехватка логического мышления была досадной. «Вы наконец-то взяли святого сотоварища», — уточнила довольным голосом батарея, быстро пробежавшись по первой странице, и посмотрела на кивнувшую дракон. Металлическая голова рептилии на плечах силового костюма как-то умудрилась создать впечатление улыбки. «Да, взяли. До сих пор не уверена, каким образом. Впрочем, я не собираюсь смотреть дареному террористу в зубы». Ирония канадского кипа заставила собеседницу усмехнуться. Директор Питгат внимательно читала доклад. Выражение ее лица слегка менялось, что по опыту Колина означало некоторую толику озабоченности, хотя он затруднялся сказать точно, насколько серьезную. Приземистая блондинка читала быстро и первой закончила с документом. Пока читала, она пару раз поднимала глаза на них с дракон, открывала рот, затем качала головой и возвращалась к чтению. Наконец закончив, Питгат снова сложила страницы и посмотрела на заглавный лист. «И никто из вас не имеет понятия, кто за всем этим стоит?» «Нет, директор, не имеем», — отозвалась уважительно дракон, опередив друга. «Ваши заключения вызывают более чем некоторую озабоченность», — произнесла Питгат после паузы. «Осведомленность о возможностях ИСКП и гильдии, а также ресурсы такого уровня, не слышала ни о чем подобном. Это подразумевает наличие у нас серьезной утечки информации. Насколько Колин мог судить, директора, по-видимому, очень раздражала эта мысль. В этом он начальницу поддерживал. Мы уже знаем, что в организации имеется по меньшей мере 2 крота, директор, — вставила мисс ополчения, на что старшая посмотрела на нее, затем неохотно кивнула. «Увы, но правда», — проскрипела она. «Но думаю, это предполагает, что мы могли пропустить нечто большее. Или же, в первую очередь, некто в СКП или протекторате на самом деле ответственен за все это, не только за утечку сведений к кому бы то ни было. Это вызывает сильную озабоченность», — с расстроенным видом произнесла батарея. Кое-кто кивнул. «Я не знаю никого из сотрудничающих с протекторатом, кто бы технарил на уровне, необходимым для создания оружия наподобие того, чьи следы мы обнаружили, заметил оружейник, за возможным исключением меня или дракон. Могу заверить, что никто из нас за этим не стоит. Может, элит, предположил Штурм, чуть улыбаясь собственным словам. Нет, покачал головой Колин, маловероятно, чтобы элит стоял за чем-то подобным, хотя я и подозреваю, что в принципе он мог бы, если бы захотел, но мне не верится, чтобы он был особенно заинтересован в разработке настолько крупных калибров. Весьма уверенно говоришь, Колин, отозвался с заинтересованным видом Штурм. Технарь кивнул. Я испытываю некоторое уважение к элиту в силу новой информации, которую недавно получил по протоколам перемирия губителей, осторожно проговорил он, не желая вдаваться в концепцию дробовика на ядерном приводе прежде, чем они с дракон закончат дизайн и проведут корректную симуляцию. Штурм, да и большинство присутствующих, посмотрели с любопытством, но давить никто не стал. Все опознали вылезшие на лицо оружейника выражение, означавшее, что больше тот распространяться не собирается. «Директор, мы прошлись по всем возможным технарям, кто в состоянии оказаться в ответе за ущерб, с которым мы столкнулись, и никто, по кому есть хоть какая-то информация ни в гильдии, ни в СКП, не совпал», – торопливо вставила дракон, переключив общее внимание на себя. Не лучше и результат с комбинацией технологий работающих вместе нескольких разных технарей, как в случае ящика игрушек, которая могла бы это устроить. Значит, новенький или новенькие, как-то обиженно вздохнула Питгот. Как будто у нас и без того дел мало, женщина обвела всех взглядом. Оценка уровня угрозы, чрезвычайно высокий, как минимум А-класс, незамедлительно отозвался оружейник, на что вид у начальницы стал еще менее счастливый, допуская враждебное намерение. Однако, даже при этом, мы имеем основания верить, что кто бы ни стоял за этим, он не активно враждебен или склонен к злодейству. Мы также не удостоверились, что они героического типа, но благонамеренный бродяга со способностью значительной силы вполне соответствует уликам. Некто, более или менее нейтральный в настоящем, но со склонностью к закону и порядку, нежели к нарушению законов. Это несколько умеряет тревогу, хмуро признала директор. Впрочем, не намного. Описание этого лучевого оружия, она пытливо воззрилась на докладчика. Оружейник кивнул. Которое вы составили, представляет его в довольно жутком свете, не говоря о другом объекте. Это подразумевается, директор, заметила дракон. Подсоединив кабель от костюма к контрольному пульту на столе, канатка опустила с потолка на конце стола комплект трех экранов высокого разрешения, один большой, с парой поменьше по бокам. На главном экране начали скользить в медленном показе изображения с относящимися к ним таблицами данных на вспомогательных. Оружие на кинетической энергии, чем бы оно на самом деле ни было, понять проще всего. Мы обнаружили два подтвержденных места поражения, одно гораздо больше второго. Меньшее из двух предполагает выделение энергии, эквивалентное примерно одной тонне ТНТ, уже на уровне, который убьет многих бугаев и любого незащищенного человека на месте. Это взрыв достаточной мощности, чтобы, например, весьма убедительно разнести это здание. И это меньшее из них, в голосе Эгиды звучал ужас. Дракон бросила на него взгляд и кивнула. Да, больший был гораздо мощнее, изображение сменилось, показывая останки маленького скалистого островка, разрушенного почти полностью. Энергия этого была, по приблизительной оценке, в 34 раза больше, сила, достаточная, чтобы изничтожить большую часть торгового района Брактон-Бей. Здание СКП снесет полностью, оставив только кратер. На миле от эпицентра взрыва окна будут разбиты. И это, насколько мы в состоянии определить, исключительно от кинетической энергии удара. Никакой взрывчатки, энергетического оружия, парачеловеческих сил или какой-то экзотики. Просто чем-то бьют почему-то еще с действительно очень, очень большой силой.